23. Часто плачу, по любому поводу и без. Могут ли быть причиной моей плаксивости гормональные нарушения? Немного слез у человека должно выделяться постоянно, независимо от пола, возраста и настроения. Слезы смачивают и очищают переднюю часть наружной оболочки глазного яблока, роговицы. Высохшая роговица теряет прозрачность, мутнеет, ее поражают разнообразные бактерии и вирусы. Подсчитано, что даже у самого сурового мужчины в сутки выделяется 3-5 мл слез, а если он будет находиться в пыльном помещении или, наоборот, на ветру и при ярком солнечном свете, то и в несколько раз больше. Выделяются слезы и в моменты эмоционального возбуждения, когда человеку очень хорошо, а чаще очень плохо. Состав эмоциональных слез сильно отличается от состава очистительных слез. В них много физиологически активных веществ, от которых организму по какой-то причине нужно избавляться. Эмоциональное слезотечение зависит от гормонального состояния организма. Например, уровень гормона пролактина в крови сильно повышается при эмоциональном напряжении, и чем он выше, тем чаще человек плачет. Уровень пролактина у женщин всегда гораздо выше, чем у мужчин, а при стрессе этот показатель увеличивается еще больше. Возможно, поэтому представительницы прекрасного пола плачут в среднем в 4 раза чаще мужчин. Любопытно, что из всех млекопитающих, живущих на Земле, проливать эмоциональные слезы способны только люди. Рептилия-крокодил плачет совсем по другой причине.